Идеальные миры. Концепция идеальных миров. Девиз. Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай. Лев Николаевич Толстой. Определение. Понятие «идеальный» имеет несколько значений. В данном случае, характеризуя миры как идеальные, мы подразумеваем идеальное как совершенное, характеризуемое высшей степенью качеств, соответствующее идеалу. Идеал – высшая ценность, наилучшее завершенное состояние того или иного явления, образец личных качеств, способностей. Высшая норма нравственной личности – личностный идеал. Высшая степень нравственного представления о благом и должном – аксиологический идеал. Совершенство в отношениях между людьми – этический идеал. Наиболее совершенное устройство общества – социальный идеал. Свойства идеальных миров. Идеальные миры характеризуются абсолютным совершенством. Абсолютное означает совершенное, завершенное, универсальное, необусловленное, свободное от ограничений. Совершенство – полнота всех достоинств, высшая степень положительных качеств. Пример положительных свойств – радость, творчество. Цель. Создать обитателей и окружающий их мир так, чтобы они были миролюбивыми, свободными, счастливыми, разумными, спокойными и творческими созданиями. Могли поддерживать идеальность своего мира и творить новые идеальные миры. Сверхзадача. Создание идеальных миров докажет, что наш мир, в котором мы живем, не идеальный, и что идеальные миры возможны, и, следовательно, неидеальность нашего мира есть свободный выбор Творца. Начало. Создать идеальный мир нужно сразу в совершенном виде. Наличие развития свойственно миру неидеальному. Оно предполагает, что раньше было хуже и стало лучше. А значит, в то время, когда было хуже, мир был не идеален. Еще менее идеален мир, в котором было лучше и стало хуже. В идеальном мире ни развитие, ни деградация недопустимы. Существование мира. Течение времени можно допустить, поскольку если отрицательные события невозможны в идеальном мире, то время не делает такой мир неидеальным. Изменения, наоборот, возможны благодаря течению времени. Но эти изменения хорошие, ибо есть бесконечное множество вариантов хорошего. Конец идеальных миров. Идеальный мир не имеет конца, ибо наличие конца сделает любой идеальный мир неидеальным. Если Творцу надоедает поддерживать идеальный мир, или он по какой-то причине не сможет его поддерживать, этот мир просто надо выключить без какого-либо процесса разрушения. Такой конец не будет представляться трагическим и никаким образом не ущемит идеальность мира, ибо во время существования идеального мира его обитатели не могут предполагать возможность его несуществования в прошлом и возможность прекращения существования мира в будущем. Наличие такой возможности завершить существование идеального мира без того, чтобы в самом этом мире существовало понятие конца мира, говорит о том, что наш неидеальный мир создан нашим Творцом намеренно таким образом, что мы можем предполагать возможность конца света, рассматривать его сценарии как на личном, так и на планетарном и даже вселенском уровне. Такое мучительное осознание, данное даже самым примитивным людям, указывает на намеренное желание Творца сделать наш мир трагическим в своей основе, даже если он не предполагает осуществить подобные апокалиптические планы. Ибо ожидание апокалипсиса гораздо более мучительно, чем безболезненное, внезапное и никем не ожидаемое полное прекращение существования. Наличие некой части нашего мира, которую мы называем потусторонней, с одной стороны смягчает возможность конца света, ограничивая его только нашим миром, так называемым видимым, материальным миром. Но с другой стороны, вводит в нашу жизнь неопределенность касательно нашего существования в потустороннем мире, рай и ад, что дополняет трагичность и мучительность нашего бытия. Разочарование в этом так называемом реальном мире вынуждает прийти к выводам, что потусторонний мир, к сожалению, вполне может быть весьма разочарующим. Так можно вообще не создавать рая, поместив всех в ад. Но рай, создаваемый для того, чтобы в аду было завидно и еще мучительнее, только подчеркивает трагическую и мучительную концепцию Творца по поводу нашего мира. Более того, рай для грешников становится мучительнее ада, и поэтому отправка их в ад есть парадоксальный акт милосердия Творца. Итак, создание идеального мира без конца не только не сложнее, чем создание мира неидеального, в котором конец заложен в самом строении мира, но гораздо проще. Таким образом, осознание конечности нашего мира есть следствие прямого и намеренного акта творения Творца, желавшего сделать наш мир мучительным и трагическим, что резко контрастирует и противоречит некоторым божественным атрибутам благодати. Оправданием такого решения Творца является утверждение, что наличие конца подразумевает необходимость покаяния и самосовершенствования, но в идеальном мире обитатели и так совершенны изначально. Нет необходимости создавать совершенных тварей, закладывая в них и в их мире возможность повреждения, первородный грех и несовершенство. А именно насаждать пресловутое запретное дерево или располагать его в непосредственной доступности тварей. Такое решение может возникнуть только в случае, если Творец желает создать трагический мир, мучительный для его обитателей. Обитатели идеальных миров. Внутренняя сущность. Обитатель идеального мира не рождается и не умирает. Он убежден, что существовал и будет существовать всегда. Для этого ему следует вложить бесконечную память о идеальном прошлом по типу позитивных конфабуляций. То есть, когда обитатель обращает свою память в прошлое, по мере надобности у него создаются воспоминания о своем идеальном существовании. Анатомия и физиология. Создавать обитателей идеального мира материальными и тем более биологическими существами несовместимо с понятием идеальности. Хотя само определение материальности возникает и подтверждается на основе наших органов чувств, современные исследования когнитивных процессов показали, что человеку не дано узнать наверняка, что такое реальность. Мозг не знает разницы между воображаемым и реальностью, воспоминанием. Воспроизведение того и другого осуществляют одни и те же клетки мозга. В этих реально воображаемых мирах человек ориентируется с помощью когнитивных стратегий. Он на основе тех или иных критериев выбирает из массы возможностей и воображаемостей то, что он считает реальным, реальным воспоминанием. Эти когнитивные стратегии, которые могут быть ошибочными или частично ошибочными, и формируют фундаментальные критерии реальности. Проблема различения реального и воображаемого – основная задача познания. Самосознание обитателей идеальных миров. Обитатель идеального мира обладает полнотой самосознания как свободный, добрый, творческий и деятельный индивид. Внешний облик обитателей идеальных миров. Так или иначе, в облике обитателя идеального мира недопустимо никакое уродство, то есть свойство объекта вызывать своим видом отвращение, неприязнь. Можно долго спорить об относительности красоты, о различии вкусов и так далее. Однако можно ясно заявить, что в идеальном мире, как в замкнутой системе, недопустимо никакое уродство. То есть ничто не может вызывать у его обитателей чувство отвращения и неприязни. Это не значит, что обитатели лишены эстетического вкуса. Это значит, что законы идеального мира не допускают существования в этом мире ничего уродливого. В идеальном мире обитатели не могут испытывать чувство отвращения, и, в свою очередь, в нем нет объектов и явлений, которые могли бы это чувство вызывать. В нашем мире масса вещей вызывает у нас отвращение и неприязнь, что еще раз доказывает, что наш мир не идеален. Мораль и взаимоотношения обитателей идеальных миров. Каждый обитатель идеального мира является существом уникальным, особенным, многогранным. Он способен прекрасно мыслить, анализировать, чувствовать, совершать только положительные поступки и различные добрые действия, приносящие исключительно пользу как ему самому, так и окружающему его миру. По отношению к другим обитателям ему свойственны доброта, общительность, чуткость, отзывчивость, уважение, доброжелательность, искренность. Обитателю идеального мира свойственны стремление к созиданию, добросовестность, ответственность. В отношении к себе чувство собственного достоинства, скромность, абсолютная честность. Обитатель идеального мира не только не способен на обман и лицемерие, но и сам мир не предполагает такой необходимости. Теология идеальных миров. В идеальном мире недопустимо присутствие Творца. Он должен оставаться за кулисой. Его присутствие будет подавлять и смущать обитателей идеальных миров. Поэтому какая-либо теология в идеальном мире отсутствует. Каждый обитатель идеального мира достаточно совершенен, благостен и добр, и ему нет необходимости навязывать волю Творца. Его воля и так идеальна и совершенна. Философия идеальных миров. Вся наша земная философия пытается объяснить или оправдать неидеальность нашего мира, в то время как описание идеальных миров умещается на паре страниц.